Глава 21. Величайшая жестокость. Она была высокой и сильной. Ей не составляло труда одним ударом отправить в обморок истощенных заключенных. Мари Видмайер. По моему мнению, удары рукой по лицу не были таким уж и зверством. Мария Мандель. Надругательства не прекращались. Они шли, казалось, нескончаемым потоком, одно за другим. Мария оказалась в водовороте власти, подпитываемая приступами ярости и головокружительными преимуществами своего положения. Она продолжала ежедневно избивать десятки заключенных, часто по лицу. Я помню, как в 1941 году Мандель избила одну женщину-заключенную до такой степени, что она умерла в лагерной больнице через несколько дней. Она держала ее левой рукой за волосы и била кулаком по лицу так, что лицо превратилось в кровавое месиво. А когда женщина упала, то Мандель еще раз 10 или около того пнула ее в живот. Мария была известна своей вездесущей плетью, часто в компании резиновой дубинки или деревянной доски. Большинство заключенных по возможности избегали Мандель, так как она была склонна внезапно начинать избивать и пинать женщин практически без причины. Непредсказуемость ее нападений внушала ужас. Некоторые женщины даже боялись дышать во время переклички, чтобы она не подкралась к ним сзади бесшумно. Внезапно, словно ястреб, прежде чем человек успевал понять, что произошло, она наносила удары, била, пинала, рвала волосы. Ее физическое присутствие нагнетало ужас. Белые глаза сверкали, как фосфор в ночи. Белые зубы стиснуты. Ее голос мог исступленно срываться на высокий фальцет. Ванда Полтавская вспоминала, что Мария стояла, расставив ноги в своих высоких сапогах, и орала на нас. Она била заключенных хлыстом по головам и прочим местам. Но меня она никогда не била. В общем, она скорее обрушивала свой гнев на старых женщин, а мы были молодыми. Действительно, пожилой возраст женщины, похоже, был своеобразным катализатором жестокости Марии. Возможно, это было сознательное или бессознательное выражение обиды на собственную мать, которая все еще боролась с депрессией и болезнями дома, в Мюнцкирхене. Уршула Винская дружила с Неллией Эпкер, которая поделилась историей о пожилой женщине в лагере, которую очень уважали другие заключенные. Однажды на главной улице лагеря Эпкер увидела, как Мандель избивает ее. Она подбежала к Мандель и сказала: «Зачем ты бьешь эту старуху? Она могла бы быть твоей матерью». Мандель подняла руку, намереваясь ударить Эпкер. Вместо этого Эпкер схватила ее за руку и сказала: «Я женщина, и ты не имеешь права меня бить». В отместку Мандель отправила Эпкер в бункер на 3 месяца, почти без еды. Каждый день Мандель спешила в бункер, останавливалась возле ее камеры и била ее по лицу, приговаривая: «Ты женщина, и я могу тебя бить». Время от времени казалось, что Марию что-то возвращало в реальный мир. Ханна Штурм, давняя заключенная, знавшая Мандель еще со времен Лихтенбурга, рассказала о зимней перекличке, которая продолжалась 12 часов под снегом и дождем. Было очень холодно, и многие из заключенных уже умерли, а их тела завалили апельплац. Там была Мария, тепло одетая в кожаное пальто, раздавая удары, как ей вздумается. Штурм решила рискнуть и подойти к Мандель, которая стояла и ухмылялась. «Фрау Обермандель, вы же австрийка!» «Заткнись!» — рявкнула Мандель. «Пожалуйста, позвольте нам покинуть строй. Взгляните, сколько трупов уже лежит здесь. Среди них могла бы быть и ваша мать». Мандель пнула Штурм и ушла в свой кабинет. Через 5 минут прозвучала сирена, и пленных отпустили обратно в казармы. Штурм сделала вывод. Как-то надо было прикоснуться к ее нутру, словно они ее знали. Мандель, похоже, питала особую неприязнь к свидетелям Иеговы, наследие, оставшееся после ее пребывания в Лихтенбурге. Заключенные, которые носили кресты, выводили ее из себя, полное безумие. Они делали кресты из пуговиц, зубных щеток и тому подобного. Она относилась к этому как к саботажу и жестоко наказывала их. Одна из уцелевших заключенных помнит, как Мария так злобно сорвала крест с ее шеи, что та начала истекать кровью, еще больше разъярив фрау Обер, которая повалила ее на землю, нанеся неизгладимые повреждения почкам. После войны заключенные описывали Мандель как самого жестокого человека. Позже, когда Марию ждал суд с возможным смертным приговором, она заявила, что пока заключенные вели себя прилично, она никогда не была злой или скверной. «Я была мила с ними и всегда была рада помочь им. Порой, когда ситуация выходила из-под контроля и несла в себе неприятности, я могла отвесить оплеуху. Но я никогда не причиняла ни одной женщине серьезных физических травм, так как за это пришлось бы отвечать. Я бы никогда не набрасывалась на порядочного человека и не причиняла ему вреда. Согласно лагерным правилам, с которыми я была знакома, нам запрещалось бить заключенных. Но я понимала это так, что их нельзя было бить специальными инструментами, например, тростью или дубинкой. Поэтому в моем представлении удары рукой по лицу не были таким уж и зверством.